Тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. 1849 год.